цель союза между тремя королями – раздел польских владений. Король Фридрих I получает польскую Пруссию, Карл XII – Ливонию и Литву, Август II становится неограниченным государем Польши. Наконец, получены были известия, что прусский король тайно предлагал Речи Посполитой, если поляки отдадут ему свою Пруссию, то он вступит с ними в союз против шведов. В конце 1703 года Матвеев поехал в Амстердам, где первым делом его было повидаться с Видзеном, общим нашим верным приятелем. Объявляя свои нижайшие услуги его царскому величеству, Видзен обнадеживал верно, что хотя бы трактат, обновленный у штатов с шведом, и был прислан сюда, подписанный Карлом XII. Все же штаты теперь не в состоянии дать шведу денежную ссуду по его желанию, потому что им самим деньги очень нужны при этой войне. Пусть царское величество на его слово будет надежен. В Амстердаме в это время под надзором вице-адмирала Крюйса, находившегося в русской службе, жили русские ребята, учившиеся по-голландски и по-французски. Матвеев всех их пересмотрел и нашел их изрядно выученными как письму, так и порядку здешнему. Число их скоро увеличилось. К Матвееву явилось 16 человек холмогорцев, отправленных по царскому указу с Двины за море для науки на новом корабле святой апостол Андрей, принадлежавшем холмогорцу Осипу Боженину. Флаг и пас на корабле были русские, а корабельщик — класс Вестер. Французские каперы захватили корабль, отвели в Дюнкирхен, и людей, ограбив нога, отпустили. Матвеев отослал холмогорцев к Крюйсу, чтобы роздал их в науку, кто куда годится. Матвеев подробно извещал свое правительство о сношениях Англии и Голландии с Швецией, о содержании договора между ними заключенного, но вдруг Паткуль, которому хотелось, чтобы на всех дипломатических постах были немцы, а он, живя в Дрездене или Гаге, был генерал-пленипотенциарием, заведовал всеми посольствами в Европе. Паткуль пишет Головину, что Матвеев ничего не знает о трактате Голландии с Швецией. Если б я знал заранее об этом, то я поехал бы из Дрездена в Голландию инкогнито и нашел бы средства воспрепятствовать договору. Так обыкновенно отзывался Паткуль. Все другие, особенно русские, ничего не умеют сделать. Он один все может сделать, позабывая, что ничего не мог сделать ни в Вене, ни в Берлине, ни в Дрездене. Паткуль написал и Матвееву о голландском трактате с Швецией, написал своим обычным тоном, который так оскорбил Матвеева, что тот прекратил с ним сношения, и написал своему двору. «Писал ко мне господин Паткуль, будто там слышал он о некотором еще новом союзе у штатов с шведом. То самое лжа, и ничего того отнюдь не бывало». По возвращении в Гагу Матвеева ждало неприятное письмо от Головина. «Изволь попроситься немедленно в конференцию и предложить штатам, что прислан к тебе нарочно указ великого государя, велено им объявить. Как прежде царское величество через их посредство не отрицался честного мира с Швецией, так и теперь не отрицается без всяких больших вымогательств и тяжких запросов, хотя в продолжение двух последних лет и счастливо ведет войну». Матвеев отвечал, что не может ничего сделать, не посоветовавшись с Видзеном, а поспешить предложением значит показать себя трусом при таких великих победах над шведами. «Как бы я ловко не прикрывал настоящие цели своего предложения, но они по беглости своего ума и науки тотчас дознаются, в чем дело. При том же вам хорошо известно, что они явно отказались уже от посредничества, по той причине, что шведы этого посредничества не приняли. 3 года уже, как они отправили к шведу своего посланника для посредничества, и до сих пор даже прямого ответа не получили. Теперь они с Англией хлопочут не о мире Польши с Швецией, но о том только, чтоб швед не овладел Данцигом ко вреду торговли обеих морских держав. Так если бы я и стал некоторыми околичностями предлагать о посредничестве, то из этого ничего бы не вышло. Обновленный между ними и шведом договор не подписан. Штаты в деньгах шведскому министру под предлогом войны отказали, что королю шведскому очень неприятно. Я в последнем мемориале моем говорил штатам о силе моего монарха, о счастье его оружия, а теперь вдруг стану искать через их посредство мира, как будто мы увидали совершенное свое бессилие пред неприятелем. Если бы я не только на явной конференции, даже на тайных разговорах объявил намерение царского величества, то это сейчас же будет в ушах у шведа, и если пользы нельзя ждать никакой, то нужно ли открываться? Другое дело, если б царское величество изволил вступить в союз с Англией и Штатами, как с державами, чрезвычайно сильными торговлею. Это дело теперь нужнее нам других, потому что государь от прямых своих союзников совершенно оставлен без помощи, а с противной стороны союз между 2 сильными державами, Швецией и Пруссией, и если бы с нашей стороны было сделано Англии и Голландии предложение о союзе, то эти державы, не желая допустить нас к французскому союзу и предусматривая непостоянство шведского и прусского королей, которых подозревают в союзе с французом, без труда приняли бы наше предложение. Рад пенсионарий мне говорил, для чего государевы войска, удовольствовавшись взятием малых городков, упустили благоприятное время и больших поисков в Лифляндии не сделали. Жалел, что не были взяты ни Ревель, ни Нарва. Опасался, что швед в союзе с прусским легко одолеет Польшу и обратит все свое оружие против государства московского. Матвеев не мог быть покойно, слушавшись царского указа. Но, к счастью, он скоро был выведен из беды. Сам рат-пенсионарий заговорил с ним о возобновлении посредничества. Матвеев поспешил отвечать. Если швед признает штаты за посредников, и штаты сами будут ходатайствовать об этом мире у его царского величества и предложат о том мне здесь, то, без сомнения, великий государь не изволит им отказать.